We're finishing our series on why on earth am I here for. Сегодня мы заканчиваем серию проповедей, которая называется «Зачем я здесь?». We talked about we were made for God. Мы говорили о том, что мы сотворены для Бога. Life is not just about me, it's about Him. Что жизнь, она крутится не вокруг нас, но вокруг Него. We belong to Him. Мы принадлежим Ему. We talked about God made us to belong to a family. Мы говорили о том, что Бог сотворил нас таким образом, чтобы мы принадлежали семье. So we're talking about the church and how we can be a family. Мы говорили о церкви и о том, как мы можем быть одной семьей. And how we can really, really look after each other. И как мы на самом деле можем заботиться друг о друге. And really be a church, not just come to church on Sunday, but be the church. И быть церковью, не просто приходить по воскресеньям сюда, но быть церковью. And we talked about we were made to become like more like Christ. Мы также говорили о том, что мы сотворены для того, чтобы уподобляться Христу. We last week we talked about we were made to serve God. На прошлой неделе мы говорили о том, что мы созданы, чтобы служить Богу. And today we're going to talk about we were made for mission. И сегодня мы будем говорить, что мы созданы для миссии. When we hear the word mission, когда мы слышим слово миссия, we immediately think of someone being sent to do something. Мы сразу же думаем о том, что кого-то послали куда-то для чего-то. And mission starts with God. Но миссия начинается с Бога. God is a very missional God. Бог сам является Богом миссии. He has a plan and he acts on it. У него есть план, и он действует по этому плану. The Father, the Son and the Holy Spirit. Отец, Сын и Святой Дух. Jesus was sent by the Father. Иисус был послан Отцом. The Holy Spirit was sent by the Father and Jesus. Дух Святой был послан Отцом и Сыном. To do something. Сделать что-то. And each one of us, we are sent. И каждый из нас мы посланы. Life is not just about us, but we are sent to do something. Жизнь она не для нас и не вокруг нас, но мы посланы сюда, чтобы что-то сделать. And that's an amazing privilege. Это огромная привилегия. To know that we are sent by God. Понимать, что мы посланы Богом. Before Jesus went to the cross, he prayed this amazing prayer. А перед тем, как Иисус пошел на крест, он молился вот этой удивительной молитвой. Can you just open your Bibles in John chapter 20, please? Пожалуйста, откройте ваши Библии на Иоанна 20 глава. Well, actually, Jesus prayed about this before he died. На самом деле, Иисус молился так до того, как он умер. But I'm going to read to you about what Jesus said to his disciples after his resurrection. Но я скажу вам о том, что Иисус сказал своим ученикам после воскресения. So John 20, verse 21. Итак, Иоанна 20 глава, 21 стих. Again, Jesus said, "Peace be with you." Иисус же сказал им вторично: "Мир вам." As the Father has sent me, I am sending you. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. If you think about this, you know, we are sent, Jesus was sent. Просто подумайте о том, что мы посланы, Иисус послан. We can take it very lightly. Мы можем так легкомысленно к этому отнестись. But if you think about Jesus was sent, that was the most amazing event in history. Но если вы подумаете о том, что когда Иисус был послан, это было самое знаменательное событие истории. Jesus had a goal. У Иисуса была цель. He was so dependent on the Father. Он настолько зависел от Отца. He was empowered. У него была сила. And he was sent. И он был послан. Just like we are sent. Точно так же, как и мы посланы. And that's a phenomenal comparison. И это феноменальное сравнение. God became man. Бог стал человеком. That's amazing. Это удивительно. The way he humbled himself. Так то, каким образом он смирил себя. The way he showed us the Father. Как он открыл нам Отца. In the book of Hebrews we read that he is the radiance of the Father's glory. И в Евреях, в послании к Евреям, мы читаем, что он отражает сияние Отца. And Jesus himself said, if you've seen me, you've seen the Father. Иисус сам сказал, что если вы видели меня, то вы видели Отца. Jesus came to reveal the Father to us. Иисус пришёл для того, чтобы открыть нам Отца. God became man. Бог стал человеком. Many people in the Bible were sent. Много людей в Библии были посланы. Gideon had doubts, у Гидеона были сомнения. But God said, I sent you. Но Бог сказал ему, я посылаю тебя. We think about Moses. Мы подумаем о Моисее. He also had doubts. У него также были сомнения. But God said, I sent you. Но Бог сказал, я посылаю тебя. God said, I will be with you. Бог сказал, я буду с тобой. And we think about someone like John the Baptist. Если мы подумаем о таком человеке, как Иоанн Креститель, He was sent by God. Он также был послан Богом. But he said, I am not the light. There is one coming after me who is the true light. Но он сказал, что не я есть истинный свет, но тот, который идет после меня, он истинный свет. And Jesus came. И пришел Иисус. Jesus said, I am the light of the world. Иисус сказал, я есть свет этому миру. And later he said to his disciples, you are now the light of the world. И далее Иисус говорит своим ученикам, а теперь вы свет этому миру. Can you see the way Jesus was sent, we are sent? Можете ли вы увидеть эту параллель, что как был послан Иисус, мы посланы? Let's quickly open our Bibles at Philippians 2, 6 and 7. Давайте откроем наши Библии на послание к Филиппийцам, 2 глава, 6-7 стих. This is about Jesus. А здесь говорится об Иисусе. Who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped. Он, будучи One back, please. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Just think about that. Просто подумайте об этом. This God who placed all the stars in their place. Что тот Бог, тот самый Бог, который поместил все звёзды на небе. The one who is God. And need to be worshipped. Тот, кто сам является Богом и кому следует поклоняться. Humbled himself and became like one of us. Смирил себя и стал таким же, как мы. Verse 7. Седьмой стих. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. We see the humility of Jesus. Мы видим смирение Христа. Later Jesus said something really amazing, or before that actually, in Matthew 10, verse 16. И до этого в Матфея 10 главе 16 стихе. If we think about Jesus. Если мы подумаем об Иисусе. How vulnerable he was. Мы подумаем о том, насколько уязвимым он был. But he did wonderful things. Но при этом он делал чудесные вещи. He prayed all night before he chose his disciples. Прежде чем он избрал своих учеников, он молился всю ночь. Think about that. Подумайте об этом. The Son of God praying all night. Сын Божий молится всю ночь. He was so dependent on his father. Он настолько зависел от отца. And he brought the kingdom of God to people. И он принёс царство Божие людям. He healed people. Он исцелял людей. He casted out evil spirits. Он изгонял демонов. He brought the rule of God into people's lives. Он принёс правление Бога в жизнь людей. And that is why he could say all authority is mine, therefore you can go and make disciples. Именно поэтому он сказал, что вся власть принадлежит мне, поэтому вы можете идти и научить других людей. This is a shocking verse. Итак, Матфея 10 глава, 16 стих. I am sending you out like sheep among wolves. А вот я посылаю вас, как овец среди волков. That sounds unfair to me. Для меня это звучит как-то несправедливо. Sheep. Овца. Are not good missionaries. Ну, овцы не очень хорошие миссионеры. And wolves are not good converts. А волки, они не являются теми, кто обращаются к Богу. То есть такое сравнение, да? It sounds unfair to me. Для меня это звучит как-то неправильно, несправедливо. It almost sounds like God is not a good God. Звучит так, будто бы Бог, он не хороший Бог. He sends his children out like sheep amongst wolves. Он посылает своих детей подобно овцам, как овцам среди волков. What can a sheep do against a wolf? Что может сделать овца против волка? Nothing really. На самом деле ничего. But in that is the wisdom of God. Но в этом и проявляется мудрость Божья. That's exactly how Jesus came. Именно так пришел Иисус. Became nothing. Он стал ничем. And by giving his life. И отдав свою жизнь. He conquered everything. Он завоевал все. And all authority is his. И вся власть его. That is how the church grew. Таким же самым образом растет церковь. People gave their lives. Люди отдавали свои жизни. And the kingdom of God just spread all over the world. И Царство Небесное распространилось по всей земле. Think about Stephen. Просто подумайте о Стефане. When they looked at him, they said his face was like an angel's. He was innocent. Когда на него смотрели, его лицо сияло, он сиял как ангел, его лицо было невинным. And that was a great victory. И это была удивительная победа. The following part is therefore be as well as wise as snakes. Итак, будьте мудры, как змеи. Wisdom. Мудрость. God's wisdom is different from this world's wisdom. Мудрость Бога отличается от мудрости этого мира. When they brought the lady to Jesus who was caught in adultery. Когда к Иисусу привели женщину, заставшую ее в прелюбодеянии. God's wisdom got him out of that situation. Божья мудрость вывела ее из этой ситуации. We need God's wisdom. Нам нужна Божья мудрость. And God will give us that wisdom. И Бог даст нам эту мудрость. A sheep can be wise. Овцы могут быть мудрыми. Because we get our wisdom from God. Потому что овцы получают свою мудрость от Бога. And God's wisdom is so much higher than this world's wisdom. И Божья мудрость, она настолько выше, чем мудрость этого мира. We have different values. У нас другие ценности. We have different aims in life. У нас другие цели в жизни. We have a different heart. У нас другое сердце. We are totally different. Мы абсолютно другие. We have God's wisdom. У нас Божья мудрость. And we need to lean into God's wisdom. И нам нужно полагаться на его мудрость. The next part says, and as innocent as doves. Следующий стих говорит: просты как голуби. That means, if you think about what Judas said after, he received the money. Это означает, если мы подумаем о том, что сказал Иуда после того, как он получил деньги. I am guilty of innocent blood. Он сказал, что я виновен в невинно пролитой крови. The centurion said this man was innocent. Синедрион сказал, что этот человек был невиновен. Jesus was totally innocent, utterly innocent. Иисус был абсолютно невиновен, он был невинен. And God gives us his innocence. И Бог дает нам свою невинность. His righteousness in Christ Jesus. Свою праведность во Христе Иисусе. And he wants not only to have that imputed righteousness. И он хочет не только чтобы мы получили эту праведность, but to live it. Но чтобы мы жили этой праведностью. He wants to change us, shape us. Он хочет изменить нас, сделать нас другими. As Paul said, I served God with a clean conscience. Как Павел сказал, я служил Богу с чистой совестью. It's very powerful. Это очень сильно. God can use any situation in our lives. Бог может использовать любую ситуацию в нашей жизни. To serve other people. Для того, чтобы мы послужили другим людям. So that we can expand the kingdom of God in this world. Для того, чтобы мы расширяли Царство Небесное на этой земле. We give our lives to him. Мы отдаем ему свои жизни. But we have two powerful weapons. Но у нас есть два сильных оружия. We have the wisdom of God. У нас есть мудрость Бога. And we live lives innocently. И мы живем наши жизни праведно, невинно. We are clean. Мы чисты. We are open before God. Мы открыты пред Богом. Once we had a young man in this church. Когда-то у нас был один молодой человек в нашей церкви. And some things came to the light that were not very good. И некоторые вещи, которые были не очень хорошими, были во свете, стали во свете. And when we confronted him. И когда мы обличили его. His attitude was like, well, it's okay. Его отношение было таким, ничего страшного. And in the end, he really hurt, himself and other people. Но в результате он причинил боль не только самому себе, но и другим людям. He didn't have that innocence in his heart. Внутри его не было вот этой невинности, праведности. He wasn't really sincere. И он не был искренним человеком. But if we have that, но если у нас будет это, that's very powerful, то это очень сильное оружие in the mission that Jesus has given us. В той миссии, которую даровал нам Иисус. And the last part. И последняя часть. Let's go back to John 20 and we're going to read verse 22. Давайте вернемся к Иоанна 20 главе и прочитаем 22 стих. And with that he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Сказав это, дунул и говорит им: "Примите Духа Святого." We cannot fulfill our mission without the Holy Spirit. Мы не можем исполнить свою миссию без Святого Духа. The Holy Spirit wants to fill us and give us confidence so that we can do what we need to do. Дух Святой хочет наполнить нас и дать нам уверенность в том, что мы призваны делать. God can use things that happened in your past towards the mission that he has for you. Дух Святой может использовать те вещи, которые произошли с вами в прошлом, чтобы вы исполнили свою миссию. I'm just going to ask you a few questions. Я хочу задать вам несколько вопросов. And God can use all of these in your mission. И все это Бог может использовать в вашей миссии. What has God taught me from failure? Чему Бог научил меня в моей неудаче? Think about that. Просто подумайте об этом. What has God taught me from lack of money? Чему Бог научил меня, когда мне не хватало money? Yes. Когда мне не хватало денег? See, these are life lessons that we almost think, well, it's not that important, but God can use that. Когда мы задумываемся об этих вопросах, мы можем подумать, что это не так уж и важно, но на самом деле Бог все это может использовать в миссии. What has God taught me from pain or sorrow or depression? Чему Бог научил меня, когда я был в боли, в печали или в депрессии? What has God taught me through waiting? Чему Бог научил меня, когда я ожидал или ожидала? What has God taught me through illness? Чему Бог научил меня через болезнь? What has God taught me from disappointment? Чему Бог научил меня в разочаровании? What have I learned from my family, my church, my relationships? Чему я научился от моей семьи, от церкви, от отношений? My small group. От моей малой группы. Or even from my critics. Или даже от моих критиков. God wants to use your testimony for his kingdom. Бог хочет использовать ваше свидетельство для своего царства. You have something to give. У вас есть нечто, что вы можете дать. We can serve God wonderfully in the church. Мы можем чудесно служить Богу в церкви. But there are people God has placed in your life that will only hear about Jesus from you. Но есть люди в вашей жизни, которых Бог поместил, которые услышат благую весть, может быть, только от вас. Just from you. Только от вас. You're the only Christian they know. Вы единственный христианин, которого они знают. And that's your mission. И в этом ваша миссия.